Как и ожидал Корп, ясные приказы подняли боевой дух скаутов. После смерти сержанта, изжаренного Мельтой во время разведывательной миссии, отряд играл в кошки-мышки с врагом, мечась по полю боя в надежде найти вторую роту. Не зная, где они, не имея возможности связаться с братьями из-за странных помех, скауты остановились у этих складов с провизией, надеясь дождаться подкрепления или хотя бы передохнуть. Но вместо этого им пришлось вступить в бой. «Вас послал сам Император», — сказал Корпу Ваэль. «Мы бы стали пищей для демонов, если бы не вы». «Император смотрит за всеми нами», — привычно ответил Корп. Кровь его еще пела в ушах. Желание убивать, убивать без раздумий и жалости, без эмоций, все еще жило в нем. И по правде говоря, он желал, чтобы оно никогда не ушло. Ярость битвы, мстящее сердце, как это прозвали еще сотни лет назад, было неотъемлемой частью любого мстящего сына. Воины Ордена в таком состоянии были практически непобедимы. Их единственным желанием было сражаться, независимо от того, кто противостоял им. Их единственной целью было убийство. Вот почему действия Селия были непонятны Корпу. Будучи апотекарием, он понимал, что следует сдерживать сердце, дабы исполнить свой долг. Это было честью и милостью Императора. Но Селий так обдуманно уничтожил сердца своей роты. Сомнения вернулись, когда ярость и желание сражаться утихли. Чтобы заглушить эти чувства до конца, Корп обратился мыслями к своей новой роли командира скаутов, но глубоко в его груди мстящее сердце продолжало биться. «Какое-то движение», — доложил Ваэль, глядя в окулярис. Потом что-то подкрутил, и линзы выдвинулись вперед, улучшая обзор. «Возможно, человек». «Сомнительно», — сказал Корп. Вместе со скаутом он залег за грудой аэродвигателей около взлетного поля. Склады и ангары рядами стояли по обе стороны поля. Многие здания были обезображены выстрелами тяжелых орудий и лаз-пушек. Поле было испещрено кратерами от взрывов, в которых догорали остатки военной и гражданской авиатехники. Когда Корп и остальные сыны десантировались сюда, и машины и здания были в полном порядке. «А громовые ястребы?» – спросил апотекарий. Ваэль вновь настроил линзы. «Плохо», – доложил скаут. «Два полностью уничтожены. Остальные три получили сильные повреждения. Неизвестно, смогут ли они взлететь. Нам нужен только один», — ответил Корп, сам усомнившись в своих словах. Внезапный звук выстрелов отвлек их от ястребов. Ваэль схватил окулярис и бросился за Корпом, уже бежавшим к ангарам. Они увидели остальных скаутов, стоявших вокруг тел трех имперских гвардейцев, членов отряда, направленного на защиту ястребов. На телах были видны следы ранений, как новых, так и старых. Более того, кожа мертвецов была покрыта гнойниками и опухолями, что говорило только об одном. «Некромантия», — спокойно сказал Корп. «Этот мир теперь полностью в руках хаоса. Времени нет. Скоро даже живые не смогут сопротивляться губительным силам». Словно в ответ на эти слова, один из мертвых гвардейцев пошевелился. Тело оперлось на уцелевшую руку и уставилось на скаутов пустыми глазницами. Пеломеч Талиса разрубил голову бывшего гвардейца, словно перезрелый плод. Мозг, почерневший, измененный чарами, поднявшими мертвое уже несколько часов тело, забрызгал землю. Мерзкий запах нечистот проник в ноздри космодесантников. «Каждое разумное существо в округе уже знает, что мы здесь», — сказал Корп. «Вперед к ближайшему ястребу! Держитесь вместе и будьте наготове!» Апотекарий повел скаутов к ангарам. Чем ближе они подходили, тем хуже казалась ситуация. Три уцелевших ястреба, стоящих на площадке, крайне нуждались в ремонтниках Адептус Механикус. Слева прогремели выстрелы. Корп обернулся. Орис разряжал болтер в очередного ожившего мертвеца. «Выстрелов в голову недостаточно», — напомнил скаутам апотекарий. «Расчленение — единственный способ полностью избавиться от них». «Ясно», — ответил Орис, и поднял над телом пеломеч. Выстрелы прозвучали у самых ястребов. Талис и Мар уничтожили еще несколько мертвых созданий. «Кто прошел летную подготовку?» — спросил апотекарий. «Мне нужен кто-то, кто может проверить приборы». «Сальф!» — позвал Ваэль. Скаут явно взял на себя роль адъютанта апотекария. Сальф подбежал, пригнувшись, чтобы не удариться о радары ястребов. «Нам нужно знать, что из этого может взлететь, если это вообще возможно», — сказал ему Корп. «Они выглядят грудой развалин, но я видел повреждения и похуже». Пока Сальф забирался в чрево ближайшего ястреба, Корп мысленно взмолился, чтобы его слова оказались правдой. Изнутри корабля донеслись звуки боя. Корп и Ваэль обернулись, бросились к трапу, а затем пригнулись, чтобы полетевшие куски тел гвардейцев не задели их. Пеломеч взревел последний раз и замолк. «Надо бы проверить остальные ястребы», — крикнул Сальф из трюма. Прежде чем Корп успел отдать приказ, Ваэль уже был на полпути к трапу другого корабля. «Хорошие солдаты», — подумал апотекарий. первый раз он осмелился поверить, что им удастся выбраться с этой обреченной планеты и добраться до корабля Ордена, где скаутам внедрят геносемия, извлеченное из желез, которые нес Апотекарий. Возможно, эти воины станут основой новой второй роты. Если будет так, то они отстоят честь оставшихся на Антилисе.